Стоило ему показать спину, как по ноге попал один камень. Это повлекло за собой то, что он запутался ногами и упал. Обезьяна на земле прыгнула вперед, нацелившись на спешно отступающего Рындидли. Но ему все же удалось вытащить ногу из-под себя, и он перекатился вперед. Затем он побежал спринтом, без каких-либо остановок, пока не достиг безопасной комнаты. Впрочем, когда он зашел внутрь, то застыл. В пруду спиной к Рындидли сидел крайне высокий и широкий человек, потому, куда был направлен его взгляд, казалось, что он смотрел на растение Рындидли. Судя по количеству крови на полу, пришедший был тяжело ранен, но прямо сейчас он залечивал раны. Стараясь как можно тише, Рындидли прикрыл за собой дверь. Он даже получил еще один уровень тихого шага, но все-таки существо повернулось. Его кожа имела странный голубоватый оттенок, и он был лысым. Но в остальном, он был вполне обычно выглядевшим человеком, ну, не считая третьего глаза на лбу. Он сказал что-то на другом языке, и Рындидли ощутил, как что-то странное случилось в его голове. Издаваемые им звуки закрутились в его разуме, и вдруг они соединились воедино. «А, ты никогда не встречал странников из других миров, Хаем, теперь ты понимаешь, да? Привет, маленький друг, так это ты притащил сюда эти вещи?» — произнес он и указал на растение. Рындидли опасливо кивнул. Мужчина покачал головой и слегка посмеялся. «Не бойся, дружок, мы оба странники. А ты из недавно присоединенного мира. Да, то, что ты последовал в подземелье 35 уровня, за столь короткое время, действительно чудо». Рындидли, вздыхая, сел на землю. Он ожидал, что благодаря приходу системы мир кардинально изменился, но все это было немного чересчур. Разве нет? Глава 9. Рындидли объяснил ситуацию в самых общих чертах. Он заспавнился прямо в подземелье возле безопасной комнаты и сделал в ней свое убежище. Тут-то он и делал все возможное для своего выживания последние несколько дней. После этого рассказа трехглазый мужчина, который назвался Шалом, выглядел очень удивленным. «Немыслимо», — пробормотал он, целиком осматривая Рындидли. «Итак, у тебя нет класса, либо уровня, это многое усложнит. Вообще-то, я бы не отказался помочь тебе гарантировать кое-какую безопасность в округе, убив некоторых монстров, чтобы ты смог встать на ноги, но...» Мужчина замолчал. «Впрочем, если принесешь мне еды, пока я восстанавливаюсь, то могу сделать тебе одолжение, сопроводить до входа. Дабы избавиться от моего проклятия, мне нужно не покидать этот бассейн. На это уйдет несколько дней. Буду весьма признателен», — медленно проговорил Рындидли. Довольный таким разменом, Шал отвернулся обратно и продолжил спокойно сидеть в бассейне. После часовой медитации, Рындидли подвел итоги. Уклонение стало 3 уровня, а железная кожа и щит маны увеличились на 1 уровень. Навык экипировать тоже поднялся на уровень. Самую большую прибавку получил удар маны, снова получив 2 уровня за раз. С этими 7 Рындидли смог закончить бродячего выжившего. Поздравляем! Вы получили плюс 1 очко характеристик. Поздравляем! Вы получили плюс 1 к восприятию и реакции. Поздравляем! Вы получили плюс 2 к здоровью. Поздравляем! Вы получили плюс 2 к мане. Поздравляем! Вы получили плюс 2 к запасу сил. Поздравляем! Вы получили плюс 2 очка характеристик. Поздравляем! Вы получили плюс 1 ко всем очкам характеристики. Поздравляем! Вы завершили путь бродячего выжившего. Плюс 2 ко всем регенерациями. Удивленный Рындидли едва сумел удержать рот закрытым. Пускай это было только раз, но увеличение регенерации маны и запаса сил оказалось невероятно мощным усилением. Тем более, что в дальнейшем он усилит железную кожу. Если его регенерация запаса сил будет очень высокой, то он сможет поддерживать этот навык почти постоянно. 3 полученных очка характеристик пошли в интеллект, еще немного увеличивая его запас маны. Затем он залюбовался своим новым статусом. Рындидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 138-153. 58-5. Мана. Регенерация за час. 50-84. 23-5. Запас сил. Регенерация за минуту. 66-78. 23. Живучесть. 16. Выносливость. 18. Сила. 7. Ловкость. 15. Восприятие. 14. Реакция. 12. Сопротивление. 9. Сила воли. 9. Интеллект. 15. Мудрость. 12. Контроль. 14. Фокус. 9. Пути. Новичок. 7. Физической защиты. 10. 10. магической поддержки 10-10, рисковой 15-15, базовые физические упражнения 20-20, курсант 15-15, бродячий выживший 20-20, навыки, бег УР-7, физическая подготовка УР-10, тихий шаг УР-6, фермерство УР-13, удар маны УР-12, тяжелый удар УР-9, сопротивление кислоте УР-7, сопротивление ядам УР-4, спринт УР-7, железная кожа УР-9, экипировать УР-8, селекция растений УР-5, медитация УР-5, владение кинжалами УР-5, запутывающие корни УР-1, щит маны УР-4, уклонение УР-3. Когда он вернулся к экрану путей, то получил еще одно уведомление. Продолжайте с помощью путей познавать и исследовать этот мир. Помните, для вас всегда найдется путь. Пожалуйста, выберите один из путей ниже, дабы продолжить ваше путешествие. 05.05. Закатив глаза, Рендидли выбрал второй вариант. Вы выбрали путь нехоженый. Ну, он хотя бы короткий. Рендидли смотрел на пруд, который он уже давно считал своей собственностью, и чувствовал небольшую неловкость из-за сидящего в нем незнакомца. Но решив не замечать этого, он обошел вокруг уже среднего размера дерева и начал практиковать тяжелый удар, владение кинжалами и запутывающие корни. Хоть он намеренно и не вкладывал очков в силу, но эти плюс один ко всем очкам характеристик сложились, чем неплохо подняли ее. Потому Рендидли своими ударами начал откалывать куски от дерева. Когда у него заканчивался запас сил эмана, он садился медитировать. Потом ходил проверять растения, при этом пытаясь понять различия между разными сортами. Ягодные кусты уже потяжелели от плодов, потому Рендидли съел несколько и взял пару других, чтобы посадить у дальней стены. Сейчас он был уверен, это место становится больше. Вот только, как такое возможно? Таким вот образом, прошла большая часть вечера. Наконец-то запутывающие корни дошли до УР-2. Тяжелый удар поднялся на 1, а владение кинжалами на 2. Рендидли окончательно почувствовал себя комфортно, размахивая кинжалом. Он даже получил уровень в фермерстве за выращивание синих кристаллов, вероятно, вследствие его ухода за ними. Со всем этим, у него появилось достаточно опыта для окончания пути. Как ни странно, за вложенные очки он ничего не получил, даже за 5 ничего не прибавилось. Только последнее уведомление принесло ему вознаграждение. Поздравляем, вы завершили нехоженый путь. Плюс 1 очко характеристик. Вы получили 1 случайный сундук. Поздравляем, вы получили средний сундук обычный. Перед Рендидли появилась размером с микроволновку белая коробка. Когда он открыл ее, то обнаружил внутри кожаную тунику. А когда проверил ее, то его навык оценки сработал. Средняя кожаная туника УР-5. Стандартный предмет одежды. Пока экипирована. Плюс 5% к сопротивлению физическому урону и плюс 2 к живучести. Надев ее, Рендидли не ощутил той прибавки. Но когда проверил статус, то, и правда, он увидел пару дополнительных очков от снаряжения. Довольный, он прекратил тренировку и вышел из безопасной комнаты, чтобы достать немного еды. Ведь его посаженных фруктов будет недостаточно, чтобы прокормить их обоих. Прокрадываясь вперед, Рендидли горько вздохнул, смирившись с еще несколькими днями питания на одних фруктах и орехах. Он так скучал по мясу и сыру. Как ни странно, тихий шаг подрос на 2 уровня. А когда Рендидли поглядывал на древние кристаллы, мимо него пробежал чудовищный паук. Он направлялся прямиком к нему, но Рендидли не растерялся и быстро скостовал свои первые запутывающие корни. Переплетенные корни задержали паука только на секунду. Но и этого Рендидли хватило, чтобы прекратить свое занятие и спрыгнуть с дерева, убегая от монстра. Он услышал злое шипение и почуял, как на него движется что-то большее, чем увиденное им до этого. Потому отпрыгнул в сторону. Большой комок того, что могло быть только паутиной, врезался в дерево над ним, а нити упали к нему. Пробравшись вперед, он вышел из этой местности и пробежал спринтом весь путь до безопасной комнаты. В этой последней схватке запутывающие корни, спринт, бег и уклонение поднялись на уровень. Реальный бой и правда делает больше, чем муторный гринд. Ощущая небольшое головокружение, Рендидли сел медитировать, при этом решив не входить в комнату. Он очень быстро вошел в состояние самопознания и оставался в нем, пока полностью не восстановил ману. А когда очнулся, то, к его удивлению, медитация получила 2 уровня. Теперь она была УР-7. И вот с 7 оп, Рендидли перешел к экрану путей. В очередной раз перед ним было 2 варианта на выбор, оба с вопросительными знаками в названии, и оба стоили лишь 5 оп. Почувствовав себя везунчиком, Рэндидли снова выбрал второй вариант. Вы выбрали нехоженый 2 путь. Рэндидли безмолвно вложил в него 5 оп. И снова, награда за завершение только одна. Поздравляем, вы завершили нехоженый 2 путь. Плюс 2 очка характеристик. Вы получили один случайный сундук. Поздравляем, вы получили крошечный сундук редкий. О, редкий крошечный сундук. Поскольку Рэндидли еще не получал одинаковых по размеру сундуков, то он не мог сказать, имеют ли размеры редкость, или редкость представляли предметы внутри. Так или иначе, было хотя бы приятно от того, что он редкий, и количество полученных очков характеристик увеличилось. Он вложил 2 очка в интеллект, а затем открыл крошечный сундук. Там было одно оборудование, как разочаровывающе. Это была просто базовая ступка и пестик. Впрочем, когда он попытался оценить ее, то даже не смог увидеть, что это, поэтому у нее как минимум был приличный уровень. Ощутив, что для одного дня он достаточно испытал свою удачу, и прежде чем вложить оставшиеся 2 оп, Рэндидли вернулся в безопасную комнату. Но Шал уловил момент и помахал ему. «Постой, принеси мне немного своей еды. Восстановление забирает больше сил, чем я предполагал». Очень послушно, Рэндидли передал ему бананы и орехи. Он на мгновение подумал об увеличении платы за доставку этого, хоть и все больше и больше отчаивался. Ведь он хотел узнать, что там с его друзьями, особенно с Эйсом и Сидни. Рэндидли был не очень близок с семьей, но он нашел новую, здесь, в колледже. И если что-то с ними случилось, пока он здесь. Вытряхнув с головы такие мысли, Рэндидли повернулся к Шалу. «Я дико извиняюсь, но ты не знаешь, что это такое?» — спросил он и вытянул руку с сияющими красными и синими кристаллами. Прежде чем вернуться в свое привычное сидячее положение, Шал бросил мимолетный взгляд на них. «Та не парься, это базовые кристаллы энергии. Они могут быть очищены в зелье здоровья и маны. Но хоть они и находятся в подземелье 35 уровня, они всего лишь базовые. Потому они и находятся рядом с безопасной комнатой, чтобы помочь поистине отчаявшимся индивидуумам. Я бы сказал, что даже мастер-алхимик сможет создать из них зелья, восстанавливающие только 100 здоровья или маны». Рэндидли просто смотрел на них. «Зелья маны, как их очистить?» Пожимая плечами, Шал отмахнулся рукой. «Это не связано с моим классом, и я не могу изучить такой навык. Дай мне немного времени, я должен вылечиться». Но даже когда Рэндидли медленно отошел, его глаза все еще сияли. Если у него будут зелья маны и здоровья, хоть даже если они будут не так эффективны, как сказал Шал, они по-прежнему будут бесценны для тренировки его навыков. И, разумеется, выживание, мысленно прибавил он с небольшим запозданием. Глава 10. 6 часов спустя, у Рэндидли вышло, или он хотя бы думал, что вышло. Поскольку он очень хотел зелья маны и не хотел зря тратить синие кристаллы, то первоначально он решил поэкспериментировать с красными. Позабавившись с ними и приложив к ним небольшое давление, он понял, что они очень хрупкие и легко крошатся. Так вот, будучи преисполненным решимостью, Рэндидли положил немного кристального порошка в рот. Тут же его тело заполнило тепло, и он начал потеть, а его сопротивление ядом увеличилось на уровень. Хоть какая-то польза. Неужели это правда, что слишком много лекарства является ядом? Следующие несколько часов Рэндидли отрезал все меньшие и меньшие кусочки кристалла, а его сопротивление ядом выросло на еще один уровень. Только после того, как он потерял весь азарт и загрустил, то он вспомнил одну вещь и начал рыться в своей сумке. Там он отыскал старые флаконы, оставленные от изначального владельца кинжала. Трепеща от возможной простоты данной задачи, Рэндидли налил во флакон воды, а затем поместил внутрь немного красного кристального порошка. После этого он оценил его. Зелье здоровья любителя УР1. Восстанавливает 10 здоровья в течение 5 секунд. Поздравляем, вы получили навык создания зелья УР1. С несдержанным вздохом Рэндидли опустошил свой запас маны и приготовился ко сну. Это был долгий день. Рэндидли бодро проснулся с еще одним уровнем в фермерстве. Он покормил Шала и сел экспериментировать с зельями. Он потратил только малую долю одного кристалла на создание своего первого зелья здоровья любителя. А ведь у него оставалось еще более чем 50 кристаллов каждого цвета для различных опытов. Начал он с самого простого и пытался сделать наилучшие зелья. Вскоре Рэндидли осознал две вещи, что были определяющими факторами того, будет ли зелье исцелять больше. Это было соотношение кристалла к воде и однородность зерен кристалла. Оказалось, что размер зерен ничего не значит, если все они одинаковые. Но, по каким-то причинам, бросание одного цельного куска в воду не срабатывало. Его нужно было разбить на определенное число кусочков, которых было довольно многовато для полного подсчета. При этом обеспечение их однородности становилось невозможным и глупым делом. Вследствие этих фактов Рэндидли начал измельчать их ступкой и пестиком и достиг очень даже хорошей консистенции. С пропорциями было еще проще, даже если это слегка ненаучно из-за отсутствия нужного оборудования. В итоге, Рэндидли получил свое наилучшее творение, и навык создания зелий стал УР-5. Зелье здоровья ученика. Зелье, созданное неопытным, но серьезно настроенным учеником, восстанавливает 48 здоровья в течение 3 секунд. Хоть это и сильно отличалось от максимально возможного восстановления в 100 единиц здоровья, но и 48 все-таки довольно много, и Рэндидли был собой доволен. Он даже потратил всего лишь около 10 красных кристаллов и сделал большое количество зелий по 30 здоровья. Но проблема была в другом. У него было только 15 флаконов. Поэтому 5 флаконов он отвел на здоровье, а 8 для маны. Большинство из них восстанавливали где-то чуть меньше 40, но ему удалось сделать одно с восстановлением в 61 маны. Он припрятал его на случай чрезвычайных ситуаций. В 2 последних флаконах Рэндидли экспериментировал с разными комбинациями красных и синих кристаллов. Это было гораздо труднее, потому что если пропорции были либо 50-50 или 75-25, то зелье становилось пенистой серой массой, которую он быстро выбрасывал. Вариант 75-25 с преобладанием красного был зельем запаса сил, и оно восстанавливало ошеломительные 80 единиц. Но Рэндидли подозревал, что это весьма посредственный результат. В конце концов, такое количество все равно восстановится за 4 минуты. Зелье 50-50 было можно посчитать только зельем концентрации. Под эффектом зелья казалось, что даже мельчайшие детали начинали бросаться в глаза. Под его влиянием у Рэндидли резко улучшалась скорость создания зелий и точность измерений пропорций. Он перемешал большинство зелий, и вскоре каждый его флакон был заполнен жидкостью, что восстанавливало между 50 и 60. Но когда эффект зелья концентрации сошел на нет, то оставил после себя едва сдерживаемую головную боль, что длилась примерно час. Он потратил это время на пробежку, выгоняя потом из себя странное зелье. Хоть оно и оказалось странноватым, но, наверное, в небольших дозах было полезным, поэтому Рэндидли заполнил им один флакон. Соотношение 75-25 с преобладанием синего кристалла создало следующее зелье. Зелье малого восстановления УР-7 ослабляет влияние внешних воздействий на тело, излечивает незначительные недуги. Это зелье было не только самым высокоуровневым из сделанных до сих пор, а еще оно опнуло его создание зелий на 12 ур. Проморгавшись от полученного уведомления, Рэндидли не смог поверить, что так долго трудился над зельями и совсем не замечал прошедшее время. Затем он нахмурился. Он вообще не ощущал усталости. Неужели выносливость или живучесть также влияет на потребность человека в отдыхе, или даже во сне? Но все-таки, в надежде поскорее покинуть подземелье, Рэндидли подошел к Шалу. «КХМ, прошу прощения, что-то такое поможет твоему восстановлению». Рэндидли возненавидел себя за то, насколько неуверенным голосом он сказал эти слова, но ему пришлось признать, что он действительно слабейший здесь, и он отчаянно пытался поскорее сбежать из подземелья. Шал одарил его взглядом и поманил его поближе. Рэндидли кинул зелье, и Шал проворно его поймал. Окинув пристальным взглядом своего третьего глаза созданное зелье, Шал пробурчал что-то и выпил содержимое. Затем кинул флакон обратно. Несколько секунд Шал молчал, а затем сказал: «В некоторой мере, да, если у тебя есть 1000 таких штук, я бы исцелился почти мгновенно». Состроив рожу, Рэндидли отошел. Кажется, оно помогло, но недостаточно. Несмотря на то, что он ожидал подобной реакции, его печаль через его отбракованное творение все еще свежо ощущалась. 1000 подобных флаконов. Пускай такое возможно, но было бы очень медленно, если создавать по 15 флаконов за раз, и ему придется вылить свои драгоценные зелья. Качнув головой, Рэндидли мгновенно собрался. Лучше делать то, что он сейчас может делать, а беспокойство оставить на потом. Развернув экран путей, Рэндидли заметил, что у него 2 новых варианта, и у него, поразительно, у него было аж 15 оп, что он заработал за создание зелий. Но смотря на доступные пути, у него появилось плохое предчувствие. 0.10, 0.10. Почему оба изменились? Разве у меня не должен остаться доступ к старым, если только? Смирившись с таким оборотом событий, Рендидли выбрал первый вариант. Вы выбрали путь нехоженый 3. Опять вздыхая, Рендидли тут же вложил в путь максимальное количество очков. Совершенно неожиданно то, что после 5-го очка он получил очко характеристик, после 10-го еще одно очко характеристик и бонус за завершение. Поздравляем, вы завершили путь нехоженый 3, плюс 2 очков характеристик. Вы осознали, что все пути одинаковы, и все пути ведут к одному месту. Вы получили навык Искатель пути УР1. Искатель пути УР1. Вам очень трудно потерять чувство направления. Ориентиры и интересные локации, мимо которых вы прошли, будут автоматически добавляться к вашей карте. 4 очка характеристик и случайный навык. Не так уж и плохо, учитывая текущие обстоятельства. Не раздумывая, Рендидли вложил все очки в интеллект. Нужно усилить его заклинание. Учиться сражаться в рукопашную или обычный ближний бой – слишком далекая цель. На этом Рендидли вернулся к экрану путей. К его удивлению, варианты не стали зеркальными, как до этого. 0.15, 0.10. Пожав плечами, Рендидли выбрал первый вариант. Вы выбрали путь искателя пути. 1.4 оп, ничего ему не принесли, но 5-е дало ему плюс 1 стат физическую поддержку, отличное усиление. С этими улучшениями Рендидли покинул безопасную комнату и направился к ареалу обезьян. Сейчас уклоняться от летящих камней стало относительно просто, но какое-то время он стоял под ударами, чтобы камни попадали в его щит. По этой причине щит маны дважды опнулся. Этого улучшения почти хватило, чтобы выстоять против броска обезьяны в ее полную силу. Удар маны улучшился на 1 уровень, когда он пару раз в ответ пальнул им по обезьянам. А что, так все будет честно. Когда они наконец-то спустились вниз, он начал использовать зелья маны. Рендидли выпивал их почти залпом и призывал запутывающие корни снова и снова. Этого все еще едва хватало на удержание обезьян в течение доли секунды. Но корни достаточно их сдерживали, что он никогда не подвергался опасности. А также он получил 3 уровня в запутывающих корнях. Единственное разочарование было через паука, что испугал Рендидли ранее. Он создал себе убежище вокруг кристального дерева и покрыл окружающие деревья толстой паутиной. Рендидли не смел ее коснуться. Паутина была даже на банановом дереве. Сделав мысленную пометку, что за пищей в следующий раз он отправится немного дальше, Рендидли вернулся в безопасную комнату. Глава 11. Вернувшись на базу, Рендидли вновь проверил свою ферму. Растения второго поколения, которые он скрестил с кристаллами, полностью выросли и на них уже созрели фрукты, но он пока не уделил им внимания. Вследствие их роста, фермерство и селекция растений поднялись на уровень. Имея при себе 8 оп, он закинул их все в путь искателя пути. На 10 уровне он получил плюс 1 ко всем очкам характеристик магической поддержки. Это очень поможет его заклинаниям. Затем он переключился на свои фрукты и ягоды. Начал он с бананов, потому что просто-напросто знал, чего от них ожидать. Красные бананы были больше обычных и имели странный пряный вкус. Такое себе довольно приятное отличие от сладости обычных бананов. Неизогнутые синие бананы получились от скрещивания с синими кристаллами. Они были крохотными и странновато мягкими, почти как кекс, но выглядели так, будто продержатся долгое время, прежде чем испортится. Он подошел к кусту, что отличался от других. На нем плоды были довольно специфичными. Когда он касался многих бананов, что густо висели на этом тоненьком деревце, большая часть из них превратилась в пыль. Кроме одного, этот оставшийся будто пульсировал светом. В то же время с него капал странный, ярко окрашенный, будто живой, сок. Он был очень липким. Слегка нервничая, Рендидли взял его и немного откусил. В мгновение ока через его тело прошло несколько волн приятного тепла. Он улыбнулся и согнул руку. Он ощущал силу. Действуя на одних инстинктах, Рендидли достал кинжал и, будто играясь, начал вытанцовывать с ним, рубя им направо и налево. Не прошло и минуты, как он получил уровень в навыке экипировать. От этого его улыбка стала еще шире, и вскоре он уже прыгал туда-сюда, разрезая невидимых противников на куски. Очень быстро к нему пришла странная уверенность и понимание, что он неправильно толковал основы ближнего боя. Хоть он был и неопытен, это не обязательно говорило, что он не сможет победить паршивую обезьяну. Он был быстр, он был силен, он был умен, он мог увидеть слабости обезьян. Увеличив только что уровень физической подготовки, он обрел непоколебимую уверенность. Вне всякого сомнения, он ощущал себя сильнее и более гибким. Это были не просто характеристики. Это был правильный образ жизни. Это был его сбалансированный режим питания. Его тело изменилось. Он изменился. Затем владение кинжалами поднялось в уровне. В этот момент он был очень самоуверен. Он смог бы победить. Дерьмо, если бы он не был нянькой тому тупице Шалу. Затем совершенно внезапно эта уверенность исчезла. Вместо этого его тело наполнила опустошающая прохлада. Рындидли задрожал. Что? Что это было? Не переставая дрожать, он глубоко вдохнул и затем медленно выдохнул. Прошедшие несколько минут ощущались как в тумане. Вероятно, самой тревожной во всей этой ситуации оказалась уверенность, что с головой накрыло его после всего лишь маленького кусочка. Да и оставалось фактом, что он получил 3 уровня навыков за 5 минут. Хотя это могло быть совпадением, но наверняка нет. Будучи крайне осторожным, чтобы случайно не вдохнуть каких-либо испарений банана, Рындидли внимательно изучал банан. Он пытался понять, почему тот произвел на него такой огромный эффект. Поздравляем! Вы изучили навык анализ УР-1. Анализ позволяет более внимательно изучать материалы и редкие предметы. Основное предназначение – определение потенциала базовых материалов. Может также дать некое понимание уже завершенных изделий. Поздравляем! Анализ УР-1 поднялся до УР-2. Малый изначальный банан вырос на дереве с богатой инь-янь энергией. На все дерево расцветает только один изначальный банан. Концентрация энергии внутри имеет огромный потенциал, что увеличивает эффективность большинства действий пользователя. Он даже может увеличить эффективность тренировки, но более того, даже это не объясняет ту чудовищную уверенность, что так быстро возникло и затмило ему разум. Все-таки, еще один навык и его поднятие в уровне очень полезные. Рындидли спрятал банан в свою сумку на хранение. Между тем, он подошел к середине ряда ореховых деревьев, с большой надеждой на еще один изначальный фрукт. Увы, с удачей на сегодня покончено. Когда он сорвал орех, от него донесся неприятный запах. Искривленный грецкий орех. Странная энергия искривила и извратила этот орех. Может быть очищен в яд с непредсказуемым эффектом. Непредсказуемый – это не совсем то, что искал Рындидли. Поэтому он повернулся к синим орехам. Сорвав один с дерева, он разбил его и уставился внутрь. В целом он был нормальным, но странно холодным. Когда он надавил на внутренний плод, тот показался ему довольно маслянистым. Проведя анализ ореха, навык анализ скакнул на уровень. Холодный грецкий орех. Разновидность грецкого ореха с уникальным вкусом. Ядро полезно в крафте. Рындидли откусил краюшек ореха. К его удивлению, на вкус он странновато мятный. Он откусил побольше и наслаждался странным фруктом. По консистенции как арахисовое масло вперемешку с мятным вкусом. Он откусил еще, и его зубы напоролись на так называемое ядро. Поток холодной энергии попал ему в рот и вызвал онемение. Потому Рындидли выплюнул все, что жевал. Когда онемение прошло, Рындидли осторожно очистил плод, оставляя маленькую синюю бусинку. Синяя бусина энергии. Очищенная версия синего осколка энергии. Несъедобно. Проигнорировав странное оскорбление его действий в описании, Рындидли вытащил один из синих кристаллов, собранных с дерева. Синий осколок энергии. Базовый материал низкого класса. Может быть очищен в различные зелья. С сияющими глазами, Рындидли перешел к кустам красного ореха. 4 часа спустя, получив еще 2 уровня в анализе и 2 в создании зелий, Рындидли подошел к бассейну. Шал, думаю, это может быть помощнее. Рындидли аккуратно сдерживал свой голос, потому что независимо от того, что вышло, за создание этого зелья он получил те 2 уровня. И когда он попытался проанализировать его, то потерпел неудачу. Вместо обычных красных и синих осколков энергии Рындидли воспользовался бусинами, а также водой с несколькими каплями сока изначального банана в качестве главного компонента. Он 3 раза потерпел неудачу из-за слегка неправильной пропорции. Видимо, когда уровень зелья больше, требуется даже более точные пропорции. Но на 4-й попытке, и снова Шал поманил рукой, и Рындидли швырнул ему зелье. На сей раз, когда его 3-й глаз взглянул на бутыль, весь его взгляд стал крайне пристальным, и открылись 2 его обычных глаза. Это даже я не могу распознать. Но, спустя несколько мгновений сомнений, Шал выпил его и бросил обратно емкость. Тут же он скорчился в бассейне, погружаясь с головой под воду. Несколько секунд ничего не происходило, затем вода вокруг него начала пузыриться и кипеть. Рындидли осторожно отошел назад, что оказалось мудрым решением, поскольку из шала вверх изверглась гигантская летучая мышь, сотканная из черного тумана. Она завизжала и осмотрелась вокруг. Ее бесплотные глаза в итоге нашли Рендидли. С криком она бросилась на него. Но прежде чем существо успело сдвинуться даже на сантиметр, воздух прорезало копье и пронзило мышь. Со странным взрывом мышь сдулась и исчезла. С широкой ухмылкой шал, смеясь, выпрыгнул из бассейна. «Чудесно! Превосходно! Ты спас меня от множества дней в этой ужасной комнате. Я обязан немедленно отплатить тебе. Ты готов покинуть подземелье?» Путешествие ко входу было сюрреалистичным. Рендидли едва успел собрать все свои растения, пока его силком не вытащили. Шал объяснил, что в безопасной комнате пассивно теряют опыт. Именно поэтому никто в здравом уме не оставался там. И именно поэтому мое нахождение там стало таким бесполезным, прискорбно подумал Рендидли. Большую часть пути Шал тащил Рендидли, прыгая на большие дистанции через лес. Шал объяснил, что враги в округе ниже 30 уровня и, в основном, предназначались как ресурсы для гринда слабаков. Сразу же после территории, что лежало возле безопасной комнаты Рендидли, лес уступал равнинам, и подземелье становилось труднее. Именно там Шал был проклят мини-боссом-орком-шаманом. Получив серьезные травмы, он остался в настолько израненном состоянии, что ему пришлось укрыться в безопасной комнате. Затем Шал вздохнул и сказал: «Впрочем, это было трудно. Ментальные атаки шамана слишком запутывают. Мне, вероятно, потребуется потратить несколько месяцев на увеличение силы воли на достаточно высокий уровень, дабы противостоять им». Остаток путешествия Шал молчал. Рендидли ехал на спине Шала где-то 5 часов. Чтобы отвлечься, Рендидли медитировал и даже получил новый уровень в медитации. После они прибыли к огромным, железным дверям. «Мы на месте, друг. Просто нажми рукой на двери и выбери «да», — добродушно улыбался Шал к Рендидли. Если честно, весь облик Шала изменился, с того момента, как Рендидли дал ему то зелье. Тут он немного заколебался и в то же время задался вопросом, как поблагодарить этого странного, чуждого мужчину. То, что он привел его ко входу в подземелье, скорее всего, спасло ему жизнь. Если бы он остался наедине в той комнате, Рендидли просто кивнул. Он не был из тех слезливых. Но, когда он нажал рукой на дверь, от полученного уведомления вся кровь с его лица утекла. «Вы не можете войти в подземелье. Пожалуйста, выберите класс и достигните 10 уровня, прежде чем продолжить. Нет никакого требования к уровню, но, пожалуйста, ознакомьтесь с уровнем подземелья, чтобы сориентироваться на необходимые силы». «Но», — вслух сказал Рендидли, — «я же пытаюсь выйти». Глава 12. «Похоже, что», — протяжно сказал Шал, — «такой поворот событий никогда не рассматривался. Для использования дверей в подземелье нужно быть на 10 уровне. Но пока ты здесь, ты не можешь получить класс, из-за чего ты никак не поднимешь уровни». Рендидли просто таращился на дверь. Он и правда тут застрял. Уже прошло больше недели с момента изменения мира. Он не знает точно, что произошло снаружи подземелья, но точно ничего хорошего. Хоть и монстры снаружи, в нормальном мире, могут быть уровня поменьше, они все еще монстры. Монстры, что пытаются тебя убить. Шал ощущал себя неловко. Он не хотел бросать маленького друга, который ему помог, но также не хотел с ним нянчиться. Вздохнув, Шал начал обдумывать собственные проблемы. Прокачка уровня не так сложна, но у него класс с уклоном в физическую силу. Поэтому получение достаточной силы воли для выживания будет слегка затруднительно. Шал получал только 2 свободных очка характеристик за уровень. Прокачка путей требовала улучшений навыков, а большинство из них уже были выше УР-50, то есть, это было почти невозможно. Но потом Шал замер и широко открыл глаза. «Нет класса, парень, что у тебя за навыки?» — вдруг спросил он. Рендидли было открыл рот, не смог сказать и слова. У него нет причин не доверять Шалу, но рассказывать что-то такое, да еще и так откровенно. Но Шал поспешно замахал рукой. «Нет, нет, не так, ты не понял. Сколько у тебя навыков?» 19. После быстрого подсчета ответил Рендидли. «Пп, я насчитал 20 навыков. Может, на то это и быстрый подсчет». Шал взорвался смехом, а его лицо расплылось в улыбке. «Позволь открыть тебе секрет, парень. Когда получаешь класс, у тебя появляется ограничение на количество навыков. Это максимальное количество навыков, что возможно изучить. Ты можешь сохранить навыки, полученные ранее, но класс ограничит навыки, что можно изучить с помощью системы. Мой предел – 12, и мой класс довольно редкий. а у тебя уже 19 навыков. Затем Шал начал мысленно вырисовывать в голове план. Если честно, это казалось слишком простой задачей. С широкой ухмылкой на лице Шал повернулся к Рендидли. Конечно же, если тебе интересно, то существует еще один способ выбраться с лабиринта. Еще один вход, у меня карте его нет, немного приободрившись спросил Рендидли. Нет, возразил Шал и отмахнулся. Путей для отступления больше нет, но ты всегда можешь идти вперед. Шал протянул ему руку и сказал, помоги мне победить босса подземелья, кислотную саламандру, и я провожу тебя из этого места. Победить босса? Рендидли только и посмотрел на него. Ну, ты не будешь делать ничего такого грандиозного. Перед боссом есть те орки-шаманы, что в прошлом тяжело меня ранили. Ты должен помочь мне пройти их. Ничего трудного в этом нет. Если мы сосредоточимся и поднимем твою силу воли до 50, это станет проще простого. Блин, забыл. Ты же можешь изучить столько навыков, сколько тебе нужно. Если ты изучишь сопротивление ментальным атакам и немного его прокачаешь, то даже 35 силы воли будет достаточно. 35 силы воли? Как же мы? Шал похлопал Рендидли по спине и со странным огоньком в глазах сказал. Тихо, не переживай за детали, но нам нужно спешить. Чем раньше начнем, тем раньше выйдем. Да, в течение одного дня Рендидли стремительно притащили обратно в безопасную комнату. Похоже, Шал был в безгранично хорошем настроении, и от этого Рендидли съежился. Хоть он и радовался нити надежды, что выведет его из этого подземелья, но он не мог не подумать, будет ли так все так просто, как говорит Шал. Поставив его на землю перед безопасной комнатой, Шал спросил, сколько об тебе надо на завершение текущего пути? 2. Я могу закончить прямо сейчас, после проверки ответил тот. Тогда заканчивай, но потом не выбирай пути. За 14 очко Рендидли ничего не получил, но 15 вложенное об дало ему плюс 2 ко всем характеристикам, плюс 2 к восприятию и реакции, а также навык картография Ур-1. Немного поддаваясь влиянию Шала, Рендидли вложил 2 очка в силу воли. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 157-153. 58-5. Мана. Регенерация за час. 50-96-25. Запас сил. Регенерация за минуту. 66-78-23. Живучесть. 16. Выносливость. 18. Сила. 7. Ловкость. 15. Восприятие. 17. Реакция. 15. Сопротивление. 9. Сила воли. 11. Интеллект. 21. Мудрость. 12. Контроль. 15. Фокус. 10. Ага, а что теперь? Спросил он. Шал вытянул и положил руку на голову Рендидли. Теперь мы заключим сделку. Если я сделаю так, ты должен пообещать помочь мне справиться с шаманами и всеми другими проблемами, встреченными мной в подземелье. Если мы спасемся, я буду считать, что твой долг уплачен. Но более того, продолжил Шал, ты должен согласиться на обучение, что я тебе предоставлю. Легко не будет. Будет больно, но тебе нужна эта сила. Но чтобы использовать данные мной навыки, тебе нужно будет настойчиво продолжать учиться и тренироваться, несмотря на боль. На это ты согласен? Рендидли поднял свой взгляд на странного пришельца. Его разум был чист и холоден, а затем невольная мысль предстала перед ним. «Я хочу стать сильным». Рендидли кивнул. «Тогда открой меню путей и выбери вариант стать моим учеником». Открыв меню, Рендидли посмотрел на странный вариант. «Ученик Шала. 0 ха. Шал кивнул. «Да, оно будет продолжаться вплоть до моего уровня. Сейчас у меня ур-36. Когда ты догонишь меня, то получишь навык, и путь завершится. В зависимости от твоих усилий, он может стать таким же навыком, как у меня, может стать улучшенной, эволюционировавшей версией, или даже неполной, упрощенной версией». Рендидли нажал на этот путь и вложил туда свободные оп, которых было аж 8. Его шокировало то, что каждый уровень давал ему свободное очко характеристик. На 5-м он получил очко характеристик и 1 очко в выносливости и ловкость. Тотчас же тронутый Рендидли забросил все заработанные очки в силу воли, чем добил ее до 19. «Ладно, что теперь?» – спросил он. Шал просто улыбнулся. Шал дал Рендидли копье и сказал ему разобраться с ним, пока он немного подготовится. Рендидли так и сделал. Так он изучил навык владения копьями Ур-1 и даже поднял его до Ур-3. Вероятно, даже более приятным оказался тот факт, что такие события повлекли к поднятию экипировать Даур-10. Когда это случилось, Рэндидли наконец смог одеть и получить бонусы от кожаных перчаток, которые он раздобыл из маленького сундука. Перчатки быстроты. Перчатки, сделанные из кожи оленя ветра, увеличивают скорость носителя, плюс 1 живучести, плюс 3 ловкости. Хотя такое усиление не могло рассматриваться как что-то значительное, но оно все же было неплохой прибавкой к его характеристикам. Более того, 2 оп, которые он заработал при махании копьем, он также вложил в ученика Шала. Так он получил еще 2 очка в силу воли, а на 10-м он получил плюс 2 к ловкости, плюс 1 к силе и плюс 1 к реакции, а также навык фантомный выпад. Становление учеником – это определенно хорошая вещь, подумал он, опробовав навык. По затратам на него было лишь 15 единиц запаса сил, а тренировочное копье, что дал ему Шал, двигалось настолько быстро, что Рэндидли не мог с ним совладать. Чаще да, чем нет, удар получался широким, но удары, несомненно, были мощными. Именно тогда вернулся Шал, и обучение изменилось. Глава 13. Пожалуй, начнем обучение. Теперь в голосе Шала что-то разительно отличалось, но Рэндидли не заметил этого, так как был слишком взволнованный новым навыком. Он собирался показать Шалу свои успехи в обучении с копьем, но неприветливость в его глазах остановила его. «Опусти копье», — хладнокровно сказал Шал, держа в своих руках какую-то коробку. Рэндидли опустил, но потихоньку. После этого Шал поманил его. «Ты должен для меня кое-что сделать». «Постой пока что», — в его голосе ощущался металл, и волосы на затылке Рэндидли почувствовали, как что-то приближается и ему это не понравится. Но Рэндидли застали врасплох, когда на его ногу Шал бросил зеленоватую жижу. Плоть на ноге начала отслаиваться и шипеть. Рэндидли закричал, забыв все надежды на будущее и свою гордость. Он упал на землю и схватился за ногу, ведь его ошеломила ужасающая боль. «Терпи, это ничто», — сказал Шал и пнул его. «Ха-хах». Когда шок прошел, Рэндидли осознал, что не все так и плохо. Только раздражающее ощущение жжения в уголке сознания. Как сумасшедший он кинулся проверить здоровье и обнаружил, что оно быстро уменьшалось. «Мое здоровье», — с широко раскрытыми глазами он посмотрел на Шала. «У тебя есть целебные зелья, разве нет? И у тебя есть материалы и умение сделать еще. Оставайся здесь, выживай». Сопротивление кислоте поднялось на уровень. Рэндидли внезапно вспомнил, зачем же он здесь. Поднять уровни навыков, тренироваться. Пусть и слегка по-варварски, но, видимо, этот путь мог быть более эффективным. В торопях Рэндидли откупорил зелье и залпом выпил. Его удовлетворило даже то, что это зелье восстанавливало всего лишь 37 здоровья, что для его дико дрожащих рук все еще было довольно неплохо. Кислота продолжала срывать его фокусировку уколами боли, но скорость убывания здоровья замедлилась. Это придало ему немного надежды. У него оставалось 60 единиц здоровья, а после принятия еще одного зелья на 40, оно вернулось к отметке 100. Рэндидли получил еще уровень в сопротивлении кислоте, вложил оба оп и получил дополнительные 2 силы воли. Тотчас же он ощутил себя немного устойчивее и способным контролировать боль. Судя по всему, сила воли весьма полезна. Еще один плеск кислоты попал в него, задев грудь и лицо. Немного кислоты попало в рот, и он начал кашлять кровью. «Кислота попала в вашу кровеносную систему. Вы отравлены». Сопротивление ядом поднялось до УР-6. «Тебе лучше поспешить», — спокойный голос Шала теперь немного бесил. «Если ты не будешь быстрее шевелиться, кислота и яд убьют тебя, прежде чем ты сможешь сварить еще зелий». Давясь своей собственной кровью и желчью, Рэндидли заставил себя выпить 2 зелья, дабы вернуть безопасный уровень здоровья. Но даже так, кислота и яд разъедали его, откидывая его здоровье ниже 80, а затем ниже 50. Он получил уровень в сопротивлении кислоте. С трясущимися руками Рэндидли попытался намешать другое зелье здоровья. Он преуспел, и создание зелий поднялось в уровне. Но созданное зелье лечило только 29 здоровья, практически провальное. Но он все равно почти мгновенно выпил его и начал работу над следующим. Дрожь в руках начала понемногу угасать. Вздохнув, Шал схватил Рэндидли и занес его в безопасную комнату. «Поскольку это твой первый день, и ты слаб, я буду милостив. Но ты пожалеешь, что вынудил меня пойти на это». Несмотря на то, что активное передвижение раздражало исцеляющуюся кожу Рэндидли, вернуться в безопасную комнату все же оказалось большим облегчением, ведь там регенерация была удвоена. Как регенерация выросла, то теперь яд едва ли отнимал здоровье. Рен Дидли сделал еще одно зелье, на сей раз на 50, и он немедля его выпил. Как только его руки начали работать над вторым, его обдало еще одной кислотной волной. Но Рен Дидли стиснул зубы и постарался не отвлекаться. Лишь когда закончил зелье, то он начал двигаться, но тогда ударила еще одна волна кислоты, покрывая почти каждый сантиметр его тела. Боль гудела, не переставая, чем сильно сбивало его внимание. Он едва мог двигать руками, и его начало тошнить. Трястись – это лучшее, что мог делать Рен Дидли, дабы продолжить существование. Три вещи влияют на то, как быстро ты будешь получать уровни навыков, спокойно сказал Шал, поставив коробку с ядами на землю и одаривая Рен Дидли долгим взглядом. Во-первых, повтор. Чем больше, тем лучше. Это просто. Во-вторых, теоретическая трудность. Чем сложнее выполнить, тем больше твоих усилий пойдут на увеличение уровня навыка. И напоследок, тут Шал прервал речь на еще одну волну кислоты, что расплескалось по всему Рен Дидли. Реальная трудность. Его грудь колебалась вверх и вниз, а глаза налились кровью. Рен Дидли начал медленно проделывать необходимые манипуляции, старательно смешивая порошок земляных кристаллов в нужных пропорциях. Каждая секунда отдавалась мучительно болью, но он изо всех сил пытался сосредоточиться. Он хотел жить. Ему нужно жить. Сидни. Эйс. Существуют некоторые разногласия, почему все именно так. Некоторые говорят, что мир знает твое истинное положение, а не только теоретическое. Другие же, что чем больше человек хочет, чем больше ему нужнее, тем больше мир реагирует. Ты искривляешь мир по своему желанию. Рен Дидли упорно замешивал зелья, почти игнорируя боль. Затем капля слизи стекла по его лицу и попала в глаз. Он начал жечься, будто в мягкую плоть на краю глаза запихали тонкий раскаленный стержень железа. Несмотря на подергивание глаза, Рен Дидли держал его открытым. Он получил навык сопротивления боли уродин, но не принял это во внимание. Оба сопротивления к кислоте и яду поднялись на уровень. Я считаю, так оно есть. Жажда. Нужда. Ты хочешь этого, как ты там себя называл? Гастхаунд, ты действительно хочешь обучаться у меня до такой меры, чтобы свалить отсюда? Ты жаждешь этой силы? Рен Дидли был в огне, внутри и снаружи. В глубине души он ненавидел эту боль и жжение. Зачем он, блядь, только это делает? Зачем ему нужно проходить через это? Почему каждое мгновение дольше, чем предыдущее? Что его ждет в конце этой дороги? Отдохнет ли он после этого? Нет, это никогда не кончится, ответил Шал, будто он мог прочитать его мысли. Если ты начнешь идти, то продолжишь ускорение, или умрешь. Есть ли у тебя сила идти дальше? Рен Дидли закончил зелье. Результат работы находился перед ним, будто издеваясь. Оно восстановит 71 здоровье. Также он получил уровень в создании зелий. Рен Дидли молча выпил, мужественно подавив крик, поскольку на него вылилось еще больше кислоты. Эта доза, судя по всему, была более концентрирована и жестокая, чем прошлая. Когда он доставал еще материалов для следующего зелья, его сопротивление боли и кислоте поднялось на уровень. С опозданием выросло сопротивление ядам. Рен Дидли не уверен, была ли у него сейчас такая сила. Он нахмурил лоб, сосредотачиваясь. Но он обязательно отыщет ее. Рен Дидли погряз в рутине. Утро было наполнено кислотой, страданиями и зельями. Он все делал и делал их, пытаясь не отстать от реальных бочек с кислотой, что приносил Шал. Каждая кислота была странным, болезненным вариантом. Иногда ему не разрешалось делать зелья. Вместо них он должен был только медитировать. Его целью была манящая награда далеко впереди, хоть она и была размером с волос. Иногда он был крайне близок к смерти. Но Шал, даже когда он толкал его вперед, как-то знал границы его силы воли, здравомыслия и выносливости. Его здоровье часто падало где-то до 8, а затем выравнивалось. В то время Рен Дидли дрожал и пытался не замечать слезы в уголках глаз. Здоровье часто резко падало ниже 20, грозясь упасть до 0. Но в конце Рен Дидли успевал сделать зелье, исцелял 40 здоровья, чем выкупал себе короткую передышку. Половину этого выигранного времени он использовал для восстановления психики. Хотя все больше и больше проходило дней, на него все так же выплескивалась кислота, а ему нужно было в суматохе варить зелья. Время после полудня стало любимым для Рен Дидли. Время практики заклинаний, с шалом в качестве мишени. Эта мишень двигалась как призрак и уклонялась от запутывающих корней и ударов маны без особых усилий. Он разрывал расстояние между ними и жестко выбивал весь воздух из Рындидли, или швыряя его в лес, где Рындидли был вынужден с визгом подпрыгать и нестись обратно. Он ужасно боялся монстров. Такое продолжалось до тех пор, пока у Рындидли не кончалась мана. Как считал Шал, ему нужно было слишком часто медитировать. После наступал третий и последний за день тренировочный период, самый плохой период, тренировка с копьем. Шал дал Рындидли простое, легкое оружие, которое он смог оценить как УР-10. Копье, начал объяснять Шал, это величайшее оружие, оно многофункциональное. Копье может быть быстрым, может быть мощным, можно колоть, можно махать, но прежде всего, это осуществляется копейщиком, наиболее могущественным воином из всех возможных. Ты слабак, у тебя нет ни малейшей надежды стать копейщиком. Но подобно моему мастеру, что прилежно вбивал в меня базовые движения, я обязан терзать твое тело, пока оно не запомнит каждое движение. Итак, ты стал копейщиком? Нерешительно спросил Рындидли. Этот день в основном поразил его страхом боли. Но все-таки, какая восхитительная грация Шала во владении копьем. У него была небольшая передышка. Шал хихикнул и сказал, нет, но таким путем не копейщик может медленно познать копье. Даже я еще не близок к бытию копейщиком. Я мужчина с копьем, но для тебя. Его копье размылось, и Рындидли ощутил своей левой рукой, что держало копье, как оно разлетелось вдребезги от удара. Но для тебя, такие проблемы в весьма далеком будущем. А сейчас, просто постарайся выжить. И Рындидли старался как мог, с помощью щита маны и железной кожи. Глава 14. Время утратило свой смысл. Рындидли только отрывал глаза рано утром, весь день проходил через жесткочайшие тренировки, и мог сомкнуть глаза только ночью. Рындидли задавался вопросом, был ли какой-то способ точно определить время. Оно все шло и шло. Одна неделя адских тренировок стала двумя неделями, и время, затрачиваемое на тренировки, выросло. И все же ночь никогда не наступала раньше, чем Рындидли опускал голову на землю. В этом месте присутствовала странная магия, день продолжался столько, сколько было нужно. От этого он понял, что здесь время все меньше имело значение, и что промежуток времени, проведенный им в подземелье, увеличивался намного быстрее, чем он предполагал. Но даже если им овладевали сомнения и тревоги, Рындидли не раздражался и не торопил события, и не спрашивал Шала. Это все, что мог сделать Рындидли для своего выживания, трудность которого возрастала экспоненциально. Под таким колоссальным давлением его навыки прокачивались огромными темпами. Каждый день Шал отыскивал новые варианты пыток, чем доводил его организм до предела. Рындидли быстро получил такие навыки, как владение боем, первая помощь и блок. И, похоже, Шал знал это и изменял свои стратегии, дабы напирать и на эти навыки, принуждая их расти. На получение нужных об для завершения пути ученика Шала у Рындидли ушло 1,5 недели. Шал посоветовал воздержаться от вкладывания об, пока он не сможет сразу же закончить его. Ведь так он сможет ощутить, как характеристики влияют на изменения в нем, ощутив их все сразу, а не постепенно. Так Рындидли и сделал, вложив все 24 об сразу же. Вот что было начиная с 14 го. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, плюс 3 выносливости, плюс 2 ловкости. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, плюс 1 живучесть, плюс 1 ловкость, плюс 1 интеллект, плюс 2 реакция. Вы изучили навык работа ног фантомного копья УР-1. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, плюс 4 ловкость, плюс 1 восприятие. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, плюс 1 ловкость. Вы изучили навык глаза фантомного копья УР-1. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем, Вы получили 5 очков характеристик. Поздравляем. Вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем. Вы получили 1 очко характеристик. Поздравляем. Вы завершили путь ученика Шала. Вы изучили навык фантомный полушаг Ур-1. В итоге все 24 свободных очка, как и требовал Шал, Рэндидли вложил в силу воли. В то же мгновение он ощутил, как его разум отточился и стал предельно ясным. Это было такое состояние сосредоточенности, что он никогда не испытывал чего-то подобного. Хотя, сосредоточенность не очень хорошее слово для нынешнего состояния, ведь среди характеристик присутствовал так называемый фокус. Преисполненный решимостью, он встретился с взглядом Шала. «Отлично», усмехнулся Шал. «Наконец-то у тебя появился хоть такое воодушевление. Какие навыки ты изучил?» Послушав отчет, Шал заворчал. «У тебя довольно неплохая удачливость. Все это базовые навыки. Так, а теперь покажи мне этот полушаг. Похоже, это не полная версия моего шага фантомного копья». Рэндидли показал его. «Этому навыку нужна мишень». Поэтому Рэндидли нацелился на Шала. Тут же, он ощутил что-то странное. Он мог использовать его двумя способами. В сторону и по направлению. Решив по направлению, Рэндидли шагнул. Он сразу же появился на полпути между его изначальной позицией и Шалом. Он попытался вновь, шагая назад. Но, увы, навык требовал 80 запаса сил, и у него едва хватило на одно использование. Но Шалу больше не требовалось демонстраций. Он только мрачно посмотрел на Рэндидли и продолжил обучать его. Про себя же он думал такое. Самая большая слабость шага фантомного копья – это недостаток функциональности. Он может пересечь огромные пропасти, появляясь перед врагом, но дистанция между противниками такова, что придется немедленно атаковать, или пойти на риск, оказавшись вплотную к нему. Но этот его полушаг, пускай и странная мутация, но, теоретически он не имеет каких-либо ограничений. Хоть сила воли Рэндидли достигла желаемого Шалом уровня, тренировки продолжились. Только теперь они сосредоточились на его новых навыках. В общем, тренировки усилились. Они были бесчеловечны, так как каждый день тренировки заканчивались не из-за усталости, а из-за ран Рэндидли, что накапливались и достигали той черты, за которой он не мог продолжать. Небольшая часть Рэндидли была недовольна продолжением тренировок, но в один день, как будто почувствовав, Шал позволил ему побороться против Ревуна. Пережитое быстро развеяло любые остающиеся сомнения Рэндидли. Он оставался слабаком. Да, у него есть всякие заклинания, но Ревуны значительно превосходили его здоровьем. Количество здоровья позволило им просто разменивать его на ману, и Рэндидли не смог совладать с ними. Вскоре, у Рэндидли кончилась мана, и только щит маны и запутывающие корни позволили ему спастись, сбежав к Шалу, который встретил его холодным взглядом. «Почему ты проиграл?» — сказал Шал и кинул взгляд на обезьяну. Этого хватило, чтобы заставить ее нехотя отступить назад, ведь ее напугала очевидная мощь Шала. «Разница в характеристиках», — неохотно ответил тот. Медленно кивнув, Шал продолжил. «И такое будет продолжаться, до тех пор, пока ты не покинешь это место и не найдешь наставника, что даст тебе класс. Так, что же ты будешь делать? Поднимать уровень моих навыков вплоть до того уровня, что характеристики станут бессмысленны», сжимая кулаки, сказал Рэндидли. Шал просто посмеялся. Глава 15. Поскольку Рэндидли начал стремительными темпами прокачивать свои навыки, то он стал очень быстро завершать пути. А начал он с нехоженного 4, что дал ему по очку характеристик на 5 и 10 уровне. Поздравляем, вы завершили путь нехоженный 4, плюс 3 очка характеристик. Вы осознали, все пути одинаковы, и все пути ведут к одному месту. Во время редкой минуты разговора в перерыве между тренировками Рэндидли спросил Шала, может ли он дать дополнительные советы по распределению характеристик. Шал просто фыркнул и крутанул копьем, наконечник которого пробил мышцу на плече Рэндидли. Поэтому после тщательного обдумывания, Рэндидли решил вернуться к своим начальным планам по прокачке магических навыков. Так 3 очка характеристик пошли в интеллект, и по одному в контроль и фокус. Но Рэндидли на этом не остановился. Тренировки приносили действительно непостижимый результат. У Рэндидли было более чем достаточно оп для завершения путей нехоженый В, нехоженый 6 и нехоженый 7. Все вместе они дали 25 очков характеристик. 10 пошли в интеллект, и по 5 в контроль, фокус и выносливость. Выносливость из-за того, что количество навыков Рэндидли возросло, и он начал использовать все больше запасы сил в своих битвах. Короткая схватка с Ревуном расстроила его. Днем позже Рэндидли с дикой несдержанностью разразился своей магией, выстреливая ударами маны с максимально возможной для себя скоростью. Ни один из них не попал, но их сила определенно притянула к себе внимание Шала, и увеличение в их силе было достаточным, чтобы Шал взял себе небольшой передых. В тот день тренировки Рэндидли, основанные на мане, изменились, и ревуны стали его новыми партнерами по спаррингу. Это было не то чтобы упражнением на победу с врагами, но более для его выживания. Запутывающие корни и щит маны прошли свое боевое крещение от их постоянного использования, а их уровни быстро росли. Удар маны стал хлебом насущным для Рэндидли. Увеличение интеллекта было достаточным для того, чтобы от прямого выстрела в морду ревуна сработал эффект оглушения. Так он получал время на побег. Борясь в новом окружении, Рэндидли завершил путь нехоженый 8, который принес ему 11 свободных очков характеристик. Все они пошли в контроль. Шал начал загонять Рэндидли все глубже и глубже в лес, и теперь было обычным делом, когда его преследовали 7-8 обезьян. Он не мог позволить себе сблизиться с ними, ведь так его непременно поймают. А поимка приводила к единственному исходу – смерть. Только один раз он был близок к ней. Комбинированные броски камней и прочих снарядов со стороны обезьян пробились сквозь его щит маны и свалили его на землю. У обезьяны в руках был камень, и она ударила им вниз к голове Рэндидли. Он рефлекторно включил железную кожу, но все же ощутил, как что-то треснуло под камнем. Хоть у Рэндидли и было головокружение, он тотчас достал кинжал, найденный в змее. Но обезьяна среагировала быстро, свободной рукой поймав запястье Рэндидли. Из-за неожиданности, Рэндидли ничего не делал в течение нескольких секунд, просто лежал и пялился. Обезьяна ревун выкрикивала от восторга, подняла камень и снова ударила вниз. И вновь Рэндидли активировал железную кожу, но боль в голове стала только больше, а левый глаз вообще ничего теперь не видел. На долю секунды Рэндидли задался вопросом, неужели он вот так умрет? Он как-то инстинктивно ощутил, что Шал не спасет его. Поэтому когда обезьяна занесла камень вверх, Рэндидли свободной рукой вытащил зуб змеи и воткнул его в глаз ревуна. Она тут же начала верещать, а Рэндидли оттолкнул ее и поднялся на ноги. Сжимая зубы и с трудом сдерживая тошноту, Рэндидли взглянул на Шала, что холодно наблюдал за ним издалека, и воспользовался фантомным полушагом, преодолевая половину расстояния к нему. Он немедленно свернул направо и воспользовался здоровым глазом, чтобы разместить парочку запутывающих корней на уже ставших угрозой подобравшихся к нему обезьян. Затем он доковылял остаток пути до Шала и вернулся в безопасную комнату, где медитировал несколько часов. Когда он пришел в себя, Шал стоял рядом. «Ты не собирался меня спасать», — медленно произнес Рэндидли, наблюдая реакцию Шала. «Если умрешь, то только потому, что ты слишком слаб», — просто пожал плечами тот. Итак, тренировки продолжились. Где-то на 2,5 недели, спустя несколько дней после инцидента с обезьяной, Рэндидли достиг той черты, когда мог медитировать, делая большую часть других действий. Использование активного навыка сбивает ее, но в остальном он мог сохранять пассивный бонус, даже во время спарринга с Шалом. Спарринг. Слишком громко сказано, если честно. По большому счету Рэндидли только блокировал удар или уклонялся, но все же, теперь против натиска атак Шала он мог выжить намного дольше. Следующее большое изменение случилось тогда, когда Рэндидли получил 20 уровень в ударе маны. Тут он разблокировав путь удара маны. Тем не менее, Рэндидли продолжил идти нехоженными путями, ощущая с ним странную связь, после гриндинга до данного момента. Нехоженный 9 состоял из 25 оп, а по завершении наградил Рэндидли 14 очками характеристик. После небольших раздумий, он вкинул все очки в мудрость, отчего он получил очень существенный бонус к регенерации маны. Нехоженный X скакнул уже до 50 очков, отчего Рэндидли начало пробирать волнение. Он с головой нырнул в тренировки Шала. Он прокладывал свой путь сквозь различные движения копьем, фокусируясь на работе ног фантомного копья и фантомном выпаде. Их в сочетании с незначительными улучшениями уровня физической подготовки и медитации оказалось достаточно для завершения пути.